605. Мало человечество задумывается над источником творчества. Все внешние проявления принимаются человечеством как обычное явление. Пространственный огонь намечает определенные функции, но за уходящими энергиями стоит источник космической, неисчерпаемой энергии. Об этом невидимом и вездесущем источнике человечество должно задуматься. Потому каждая творческая мысль должна направиться к источнику. Цепь причин и следствий нужно усмотреть во всей космической работе. Эта цепь беспредельна во всех измерениях.